Глава 15. Касси. Понимая, что решение проблемы потребует времени, Гипнос выпустил Мойр и Микеля обратно в Даорию. Брат попытался напоследок меня утешить или обсудить произошедшее, но я почти не слышала слов и отвечала сбивчиво, забывая о сказанном через мгновение. Тяжесть произошедшего давила, лишая возможности думать. Я могла сосредоточиться только на позитивной мысли, что Кай жив. Продолжала себе напоминать о необходимости дышать, когда легкие замирали в неконтролируемом спазме. В чувство приводило болезненное жжение в груди, и я торопливо выпускала задержанный воздух. «Все будет хорошо», — заверил меня Морос, подойдя ближе. «Вполне возможно, что последствия временные». Я осталась одна в стороне, в то время как Гипнос и Веста пытались выяснить детали последних воспоминаний Кая. Старалась не глазеть на него в ужасе, но ловила каждый удивленный взгляд, пока Кай слушал отца и Весту. Я подавила желание подойти ближе и обнять его, прикоснуться и удостовериться, что он действительно живой и настоящий. Сжала пальцы в кулак, спрятав его за спиной. Сдавила до боли, напомнив себе, какие отношения у нас были в детстве, и объятия лишь собьют Кая с толку. «Да», — на выдохе протянула я, — «он жив, и это самое главное». Морос удовлетворенно кивнул и приобнял меня за плечи. Оказавшись прижатой к теплому боку, я ощутила, что мое тело трясется то ли от холода, то ли от пережитого шока. «Пойдемте в дом», — громко предложил Гипнос. «Думаю, мы все проголодались, и нужно о многом поговорить». Неожиданно Кай закашлял, прикрывая рот рукой, на губах остались кровавые разводы после того, как он сплюнул красную слюну. «Ты был отравлен металлом», — торопливо объяснила Веста в ответ на изумленный взгляд Кая. Его брови поднялись выше, а на лице отчетливо читался вопрос: «Какое еще дерьмо вы забыли упомянуть?» «Тебе было лучше. Настойка из асфаделуса помогла, но, похоже, состояние немного ухудшилось. Пойдем в дом, там лекарства. Тебе стоит отдохнуть». Веста заботливо обняла Кая, в приглашающем жесте махнула нам с Моросом и повела брата в дом. Кай растерянно обернулся на меня, но отвлекся на вопрос Гипноса, который шел с другой стороны. Я не двинулась с места, забыв, как ходить. Какие мышцы тела задействовать, чтобы заставить ноги шевелиться? Кажется, парализовало даже мое лицо в какой-то неясной смеси растерянности и шока. Я медленно моргнула. Морос дернул меня вперед, продолжая прижимать к себе, и на деревянных ногах я все-таки пошла с ним. Солнце полностью скрылось, трава привычно засияла, освещая ночь, но я озиралась вокруг, не способная узнать местность и унять испуганное сердце. Мне казалось, что я заблудилась. В доме Веста повела Кая в его спальню ради лекарства, а мы расселись на кухне на высоких стульях вокруг кухонного островка, на котором Веста обычно готовила. Гипнос молча создал бутылку с янтарным алкоголем, разлил на 3 стакана. Кажется, виски. Бог сна достаточно прожил, чтобы знать, как создать качественный алкоголь с отменным вкусом, но залпом проглотив свою порцию, я не ощутила ничего. Судя по усталым лицам богов-братьев, они тоже. Им пришлось выпить 3, чтобы взгляды стали чуть более живыми, и они перестали слепо таращиться на столешницу. Я выпила 2 порции и отказалась от 3-й, чувствуя лишь тошноту. «Я оставила Камаэля помыться», — сказала Веста, заходя на кухню. «Настойка из асфаделуса поможет. Он не пропил весь курс, вот и появилось ухудшение из-за перенапряжения». Она отчиталась, не дожидаясь наших расспросов, хотя могла убеждать скорее себя, чем нас. Веста подошла к полкам и принялась доставать тарелки. Она сама выглядела не лучше. Подранное черное платье, спутанные волосы, не до конца смытая с рук кровь, распухшее лицо и покрасневшие глаза. Однако Веста с упрямством начала готовиться к ужину. Самое привычное и обыденное занятие, помогающее ей удержаться в реальности. Я налила ей виски и передала Гипносу, который отдал напиток дочери. Она замешкалась, с недоверием глядя на предложенное, а следом опустошила за один глоток. «Мать мрака, какая же дрянь!» — выругалась Веста, кривясь от привкуса. Реакция практически не пьющей Весты хоть немного развеяла гнетущую атмосферу. Гипнос и Морос вяло улыбнулись. Веста продолжила в одиночестве громыхать тарелками и столовыми приборами. Потом она всучила всё Гипносу, и тот безропотно принялся сервировать стол. Процесс длился не меньше 5 минут. Только звон посуды, шаги и шуршание ткани. Когда все было разложено, Веста создала маковый пирог и горячий чай, а сок и воду просто достала из холодильника. «Что будем делать?» — задал опасный вопрос Морос. Стол был готов, и Весте пришлось угомониться, сев на свое место. «Поможем Даории. Придется постоянно контролировать процесс перехода», — сказал Гипнос, и все повернулись к нему, хотя было ясно, что Морос спрашивал не об этом. Скорее всего, Гипнос это тоже знал, но намеренно увел в другое русло. «Они не сумеют построить города и инфраструктуру в нужном объеме за 10 лет. Я почти уверен, что они попытаются нанять людей для этой работы. А значит, переправа будет принимать огромное количество как даориев, так и людей». «Я могу помочь», — пробормотала я, с трудом разлепив пересохшие губы. «С помощью наручей Фантаса сделаю реальным то, что необходимо. Не дома. Вряд ли я смогу создать устойчивые и качественные жилые конструкции. Лучше не рисковать. Но проложить дороги и каналы — что-то такое, наверное, мне по силам». Братья одобрительно кивнули. «Наручи принадлежат мне. Судя по всему, их сорвало с рук Весты, когда Морос отбросил нас от трещины подальше. Но они не пропали, а вернулись ко мне. Чтобы убедить остальных, я вытянула руки, и атрибуты Фантаса оказались прямо на руках. Сжав пальцы, заставила их вновь исчезнуть. «Завтра мы с Моросом осмотрим открытый мир. Касс, ты вернешься домой, чтобы рассказать Майрону и Архонтам о Даории и о нашем новом плане. Стоит подготовить мирное соглашение, чтобы избежать конфликтов в будущем», — раздавал указания Гипнос. «А ты, Веста, продолжишь заботиться о Камаэле. Неизвестно, восстановится ли его память, и если нет, то нам необходимо подготовить его к дурным новостям». Бог сна устало потер лицо руками. Я с беспокойством разглядывала его состарившийся образ. «Это пройдет», — заверил Морос, заметив мою тревогу. «Открытие мира забрало у него много сил. Может, лет 20 он будет немного дряхлым и потрёпанным, но это только внешне». «Кто это дряхлый?» — возмутился Гипнос. «У тебя седина в волосах, брат. Я не видел тебя таким с момента рождения Фабитора. Помнишь, как Пасифея сообщила, что его утащили Иринии?» — хохотнул Морос. «Они забрали его младенцем, потому что чувствовали связь с кошмарами. Но Гипнос тогда не знал этого и решил, что они собрались его сожрать. Вот именно такое у него лицо было, когда он прибежал спасать сына. А там Керы с Ириниями грызутся, как дикие кошки, между собой, чтобы понянчить младенца Фабитора». Морос хохотнул громче и ударил себя ладонью по колену. Лицо Гипноса вначале вытянулось, но следом он фыркнул и натянуто рассмеялся. Мы с Вестой тоже улыбнулись, несмотря на груз предстоящих проблем. Никто не притронулся к румяному пирогу с маком, дожидаясь прихода Кая. «Веста, не говори ему обо мне», — тихо попросила я, невольно обдумывая будущие планы. «Не говори, что мы встречались». Все умолкли, повернувшись ко мне. Вопрос во взгляде Весты сменился грустью, но она, понимающе кивнула. «Как не встречались? Вы же...» Не понял Гипнос, и я остановила его взмахом руки. «Я про наши отношения. Прошу не рассказывать Кая о том, что мы влюбились друг в друга за этот период». Гипнос раскрыл рот, его взгляд заметался от меня к Весте и обратно. С губ сорвался смешок, когда на лице бога сна за мгновение сменился калейдоскоп эмоций. «Прошу не говорить об этом лишь пока. Мне предстоит стать архонтом, а я по-прежнему сомневаюсь в прочности своего положения. Кай будет постоянно пытаться меня защитить, начнет бездумно подставлять себя, а я не могу позволить этого после того, как мы его почти потеряли». Глядя в пустую тарелку перед собой, объяснила я. Голова как ватная. И я была не совсем уверена в том, что говорю. По крайней мере, знала, что слова и мысль были правильными, но и ненавистными моей душе. «Лучшее, что я могу, — это дать тебе свободу, чтобы ты смогла выбрать путь, где кто-то другой обеспечит тебе необходимую защиту». Кай уже попытался меня отпустить. Однако наступила моя очередь дать ему большую защиту, отпустив его. Сейчас все его воспоминания только обо мне маленькой. Может, тогда он правда испытывал привязанность и ношу ответственности. Потом, встретив человеком спустя годы, Кай меня не узнал, что помогло нам сблизиться без тяготившего прошлого. Там родились влечения и желания. А с открытием моей истинной личности все эти эмоции соединились в глубокую и разрывающую нас на части любовь. Я достаточно узнала о его уровне самоотверженности. Он заключил сделку на свою жизнь с отцом, основываясь на неопределенном страхе, лишь бы спасти сестру. Я не собираюсь позволять ему так же рисковать ради меня. Теперь я для него не более, чем потерянный ребенок. Он не видит во мне Кассию, которую полюбил. Сейчас он меня даже не знает. С горечью поделилась я. Каю и так предстоит узнать слишком много, поэтому я расскажу ему все сама. Может, через пару лет, когда буду готова, а мое положение архонта станет устойчивым. «Если ты этого хочешь», — безрадостно отозвался Гипнос. «Не хочу». Я не могла озвучить искренний ответ, поэтому сжала губы и отрывисто кивнула. Никто из нас не желал врать Каю, поэтому из нашей с ним истории мы вырежем только взаимные чувства друг к другу. Остальное сохраним. Даже то, что мы познакомились в Санкт-Донаме. Мы также условились временно не рассказывать ему про Элиона, хотя знали, что правду удастся отсрочить не более чем на пару дней. Кай спустился, и на кухне повисла тишина. В отличие от нас, он помылся, стер всю грязь и кровь, переоделся в чистые одежды, а влажные волосы блестели, когда он убрал их назад в подобие знакомой прически. Пирог был разрезан, чай разлит по чашкам, и я с небывалым аппетитом набросилась на еду. Гипнос и Морос набивали желудки с не меньшим усердием, оставив Весте право рассказать Каю о произошедшем сегодня. Она решила начать с ситуации в Даории и с открытия нового мира, чтобы подробнее объяснить Каю его смерть. Тот внимательно слушал, время от времени окидывая отца и Мороса недовольным взглядом. Те забивали рты, если не пирогом, то виски или чаем, явно избегая любых вопросов или необходимости говорить. На меня же Кай смотрел с прежним недоумением. Его внимание раз за разом возвращалось к моему лицу, а я стыдливо таращилась в тарелку, не желая, чтобы он видел меня такой. Потерянный, уязвимый, с несмытой кровью и уродливо обрезанными волосами. Я старалась не трогать затылок, чтобы не вспоминать, насколько коротко и неровно там все обрезано. Я выскользнула из-за стола первой, говоря, что хотела бы помыться. Так сбежала от внимания Кая и ощущения собственной бесполезности, будучи не в силах ему чем-либо помочь. Помылась я торопливо, нервно соскребая грязь и кровь. Плакать себе запрещала. У нас все получилось. У Даурии будет новый мир, а у Кая — жизнь. Переправа в порядке, и, кажется, пророчество Танатоса про потерю души Гипноса тоже удалось избежать. «У нас все получилось», — упрямо напомнила я себе, злясь на собственное сердце, которое билось о ребра в страхе. Кай старался быть сильным ради меня. Теперь я хочу его защитить. Я стану архонтом, обрету достаточно влияния и знаний, чтобы остальные дома со мной считались. Укреплю позиции дома раздора, а спустя годы передам венец архонта Хлое и стану свободной. Моя жизнь уже не нужна ни царям, ни Мойрам. Они получили свой выход из ситуации, и дружба со мной, наоборот, поможет Даории. Передав правление Хлое, я перестану интересовать других архонтов, вновь начну распоряжаться своей жизнью и вернусь к Каю, к Весте и Гипносу. Смогу жить на переправе и следить за землями Фантаса. Переодевшись в чистое платье, я замерла перед зеркалом. На голове был кошмар. Передние пряди до подбородка, тогда как на затылке до неприличия короткие. Я увереннее взяла ножницы, повторяя в голове рождающийся план. Через несколько месяцев Хлое исполнится 17. Мне нужно продержаться 3 года до ее 20-летия. После смогу все рассказать Каю. Я принялась срезать длинные пряди, создавая короткую прическу. Сложнее, чем обрезать каре. Но сейчас, что ни сделай, все будет неровным. Поэтому я просто попыталась придать волосам не настолько безумную форму. 3 года. Как треклятая вечность. Но я сумею. 3 года — ничто по сравнению с ужасом потерять его навсегда. Это я уже испытала и больше ошибку не повторю. Я до боли стискивала зубы, пока трясущаяся рука отрезала пряди. Я злилась и боялась, но не позволяла себе отчаиваться. «Твоя усиливающая эмоция — отчаяние. Это неплохо. Все, что тебе нужно, — это не отчаиваться». Кай говорил об этом с улыбкой. «Значит, никакого отчаяния». «Почему ты раньше не рассказала, что влюблена в моего сына?» Я не обернулась на голос Гипноса, продолжая сидеть на полу подвала, сложив ноги под себя и разглядывая найденный портрет Пасифеи. Красивая картина, но ей бы не помешала реставрация. К несчастью, художник плохо передал красоту Хариты. Вживую она была грациознее, изящнее и очаровательнее. Ему только хорошо дались ярко-желтые глаза и развивающиеся белые волосы, которые из-за старости картины местами пожелтели. «А почему ты раньше не рассказал, что Элира — копия Пасифеи, и ты влюбился в нее, тоскуя по своей жене?» — справедливо парировала я. Гипнос не оскорбился, а сел рядом напротив портрета. Веста была права, и в подвале Гипнос хранил многочисленные произведения искусства, а еще какие-то памятные детские игрушки. Я побоялась в них рыться, не желая искушать себя гаданиями, что из этого принадлежало Каю и есть ли здесь что-то, принадлежащее мне. «Я — Гипнос, бог безмолвного сна, бесчувственный привратник и хранитель переправы». С безрадостным смешком перечислил он свои заслуги. «Я прожил 1000 лет, а тоска стала частью меня. Однако оказалось, кое-что я не способен отпустить, как бы ни пытался». «Ты узнал, что это именно Милай перестал принимать травы, из-за чего Элира забеременела, верно?» беременности, мое рождение лишили ее шанса на жизнь, а вас — на возможность быть вместе в будущем. Гипнос кивнул, но на лице не дрогнул ни один мускул. Словно он, наконец, смирился с этой болью. «Ты почувствовал себя лучше, отомстив Мойрам и избавившись от Милая?» «Ненадолго», — признался Гипнос. «А следом все стало, как раньше, потому что месть не вернула мне ни жену, ни Элиру». «Ты действительно думал, что Веста видела кошмар, а не предвидение?» «Да», — коротко выдал Гипнос, напряженно сжав челюсти. «Потому что Веста не может видеть пророчество в снах. Я проверил. Только при помощи кубка». «Мне кажется, у них с Морфеем было одно и то же видение. Может, Веста видела не собственное прорицание, а его, так как они связаны общей силой?» — начала рассуждать я. Хотелось высказаться, чтобы закрыть все оставшиеся вопросы. «Скорее всего, в прорицании они видели мою смерть. Морфей спутал меня с Пасифеей из-за схожих лиц. Веста, вероятно, тоже. Я к тому моменту даже не родилась. Или она просто повторяла мысли Морфея. Потом она говорила о своей смерти, а Морфей — о своей. Но, по сути, они одно целое». Гипнос медленно кивал, изредка прикрывая глаза. «Первая часть прорицания была схожая, а вторая — разная. Наверное, из-за моего рождения оно изменилось у Весты, а Танатос сохранил старую версию Морфея. Мое рождение привело к смерти Лахисис. Если бы я не родилась, а Элира выжила, вы с Моросом вряд ли бы дошли до убийства одной из Мойр». «Мойрам мы мстили за смерть Танатоса и моей семьи», — поправил Гипнос, но затем пожал плечами. «Но, возможно, ты права. Ситуация с Элирой стала последней каплей. Мойры пытались манипулировать Палагедой и Домом Раздора, а это наши подданные». Я не ответила, лишь наклонила голову, продолжая разглядывать нарисованную Пасифею. Стало немного легче, будто еще одна загадка разрешилась. «Завтра я возвращаюсь жить в Пелес», — прервала я повисшую тишину. «Но переправа всегда будет твоим домом, Касс. Я, Веста, Камаэль и Морос — члены твоей семьи, а одна из спален всегда будет принадлежать тебе». В носу защипало, но я торопливо заморгала, избавляясь от жжения. Решила больше не плакать, но невольно сгорбилась, когда ладонь Гипноса прошлась по моим коротким волосам. Он успокаивающе помассировал мою шею, и я судорожно выдохнула. «Они отрастут». «Я люблю тебя, Руфус». Его рука замерла, и Гипнос улыбнулся. Из его глаз, наконец, пропали тени, и он стал больше похож на самого себя. «А я тебя, мой маленький фантаз». Я ощутила, как все лицо и уши стали горячими, поэтому торопливо встала, боясь разрыдаться и передумать. «Мне нужно попрощаться с Вестой и Каем». Гипнос кивнул, провожая с той же довольной улыбкой. Я не стала выключать свет, оставляя бога сна перед портретом его умершей жены. Но, уходя, не тревожилась за него. Гипнос, как и я, готов к новому витку своей жизни. Нам всем предстоят годы работы, чтобы помочь Даориям с переселением. Поднявшись на второй этаж, я нашла Весту в ее комнате. Она заверила, что Кай перенес краткий рассказ произошедшего весьма сносно, хотя ничего действительно плохого ему еще не раскрыли. Я поделилась с Вестой своим планом на ближайшие 3 года. Она его не особо одобрила, высказав очевидное предположение о том, что мне будет плохо, но согласилась поддерживать. Перевалила за полночь. Веста уснула на середине нашего разговора. Она была морально измотана и истощена пережитым, поэтому я накрыла ее одеялом, выключила свет и поплелась в свою комнату. У двери в спальню Кая я замерла. Там было темно и тихо. Поэтому я не стала пытаться войти, помня слова Весты, что она дала брату маковый отвар. Ему необходим отдых. Я развернулась и направилась к себе. Хотя стоило приоткрыть дверь, как ощутила чужое присутствие. «Надо поговорить, Кассиопея». Выпил он маковый отвар. Ну, конечно. Скрыв улыбку, я зашла и закрыла дверь. Кай зажег светильник и встал из кресла в углу. Его волосы высохли, и челка упала на лоб. Под моим застывшим взглядом он неуверенно запустил руку в пряди и убрал их назад, выдав свое смятение. «Извини, что вошел к тебе без спроса». Он обвел взглядом убранство, словно никогда его не видел, хотя моя спальня, по их же рассказам, почти не изменилась. Было заметно, что ему неловко со мной наедине, и это осознание позабавило. Еще недавно мы спали в одной кровати без одежды, а сейчас нам странно смотреть друг другу в глаза. «Кассия», — наконец поправила я. «Теперь все зовут меня просто Кассия». Кай кивнул, немного расслабляясь. «Знаю, что может тебя волновать», — заговорила я, удерживая на губах понимающую улыбку. «Ты садись, а я расскажу. И если потом у тебя останутся вопросы, то отвечу и на них». В серых глазах отразилась благодарность. У Кая всегда были ответы, план наперед. Казалось, не было ситуации, способной застать его врасплох. Но сейчас он единственный не в курсе происходящего вокруг. Жестом пригласив его присесть на кресло поближе к кровати, я сама села напротив и принялась вспоминать все, что могло Кая тревожить. Начала со своего падения в расщелину и его причастности к этому. Кай умело скрывал эмоции, сохраняя беспристрастное выражение, разве что пальцы время от времени сильнее сжимали подлокотники, выдавая его состояние. Иногда он напрягался всем телом, но я говорила расслабленно, почаще натягивая улыбку и приправляя все забавными моментами, например, как я врезала Элиону между ног. Кай не перебивал, с интересом впитывая каждую историю, несколько раз он невольно улыбнулся. Я старалась не обращать внимания, как изредка он теребил подаренный мной браслет на запястье. Кажется, прикосновение к нему Кая успокаивало. Рассказывала даже о том, как он поймал меня с книгой Фореса, которую я хотела взять из его кабинета, но учтиво промолчала, что до этого пряталась в шкафу, а Кай чуть не переспал с Мэйв на моих глазах. В рассказе про перестрелку с распространителями наркотика все плохое попыталась сгладить. Когда я охрипла от разговора и, не сдержавшись, зевнула, Кай улыбнулся. Искренне, той самой светлой улыбкой, которую почти никому не показывал. Я едва не прикусила язык, засмотревшись. Было сложно находиться так близко и знать, что я не могу к нему прикоснуться. Его улыбка померкла. «У тебя опять это выражение», — пробормотал он. «Какое?» «Будто ты храбришься», — сказал Кай. «Но стоит мне только дернуться, и ты напрягаешься. Ты меня боишься?» Я часто заморгала, услышав знакомое предположение. «Почему ты улыбаешься?» — пришел в недоумение Кай. В ответ я тихо рассмеялась. «Извини», — сдерживая смешки, ответила я. «Просто ты говорил то же самое после знакомства в Санкт-Донаме». «И что ты ответила тогда?» «Что ты палагеец, который носит огнестрельное оружие и стреляет из него, несмотря на боль», — припомнила я. «В умении превозмогать боль нет». «Ничего необычного, это практика и выдержка», — перебила я. Кай полностью расслабился. В его взгляде появилось больше теплоты. Я запомнила урок. Он мне пригодился. И пригодится, чтобы перетерпеть 3 года. Ты красивая. Я раскрыла рот от удивления, лицо вспыхнуло от прилившего жара, неловко пригладила короткие торчащие волосы. Кай снисходительно улыбнулся, заметив жест. «Ты выросла красивой и сильной. Мне жаль, что я не помню, но чувствую, что горжусь тобой». Тон звучал неловко, когда он подобрал слова. Не знаю, как объяснить, я не помню картинок, как все было, но осталось ощущение. Или нечто такое, я не знаю. Я чувствую так много разного, но не могу разобраться, из-за каких событий то или иное. Сбивчивое признание не походило на всегда уверенного Кая, но я кивнула. У меня было схожее с детскими воспоминаниями. Я не помнила лиц, образов или событий, будто была лишена зрения, но оставались глухие ощущения, призрачные догадки. Кай шумно выдохнул, как если бы моя поддержка была ему важна, а слова немного успокоили. Я попросил Мороса показать хоть часть чужих воспоминаний. Знаю, что он может взять их на время и передать мне. Веста позволила посмотреть несколько, но этого мало. А дядя не способен собрать мою жизнь по кускам. Вероятно, прошедший год потерян для меня навсегда. Досадливо потеряв переносицу, признался Кай. «Всё хорошо. Ты жив. И пока все перемешано, но через какое-то время станет понятнее. Не сразу, но обязательно станет», — заверила я, едва не встав с кровати, чтобы его обнять. Я сжала руки на коленях, заставляя себя сидеть на месте. Кая мои слова мало убедили, но он все же выдавил полуулыбку. «Завтра я вернусь в Пелес, и перед уходом хочу попробовать показать тебе кое-что». Сменила я тему, желая улучшить его настроение. Встала с кровати и направилась в коридор, а затем к нему в спальню. Кай не стал возражать, последовал за мной, прикрыл дверь и включил торшер. Как и ожидалось, на прикроватном столике стоял нетронутый маковый отвар. «Ложись», — приказала я, указывая на кровать. Брови Кая взлетели вверх. Он и так был в домашней одежде, но я знала, что он спит без рубашек или футболок. «Понимаю, ты стесняешься, поэтому я не стану подглядывать», — с наигранным безразличием ответила я на заминку и отвернулась. Сзади раздался бархатистый смех Кая. У меня спина покрылась мурашками, и сердце затрепетало в груди. Понадобилась вся выдержка, чтобы остаться на месте, слушая шорох одежды. За прикрытыми веками замелькали картинки наших ночей вместе, воспоминания захлестнули. Знакомый запах спальни Кая окутал, напоминая о приятных мгновениях, о его губах на моей коже, неприличных движениях пальцев внутри, горячем шепоте и весе его тела. Что дальше? Я тяжело сглотнула, пришла в себя и торопливо выкинула все образы из головы, надеясь, что в слабом освещении не будет заметно, что мое лицо покраснело. Кай сидел на кровати, лишь по пояс прикрывшись одеялом. Я всеми силами проигнорировала его обнаженную грудь, крепкие мышцы, обтянутые кожей, и жилистые руки. Кая моя демонстративно отстраненная реакция позабавила. Я видела знакомую снисходительную улыбку краем глаза. Присела на край кровати и взяла его маковый отвар в руки. «Сегодня ты будешь видеть фантастические сны, какие-нибудь красивые, потому что во мне сила фантаса. А ты сам говорил, что на переправе многое зависит от того, кто подает маковый отвар». Я не знала, нужно ли что-то сделать, поэтому зажмурилась, пальцами сжимая стакан и мысленно приказывая маковому отвару подарить Каю красивые сны. продолжала стараться, даже услышав тихий смех хозяина спальни. «Не обязательно напрягаться, просто представь, что ты хочешь, чтобы я увидел, а дальше сны сделают все за тебя», — посоветовал он, и я начала вспоминать магические пейзажи, пляж с космосом, восточный дворец с ароматом благовоний и стеклянных птиц, увиденных на землях Фантаса. «Раньше ты звала меня Камаэлем. Ну или Карамелью на худой конец». У меня вырвался смешок, и я открыла глаза. «На это ты мне уже жаловался», — пробубнила я. Кай взял маковый отвар. Я была искренне счастлива видеть улыбку на его лице. «Если хочешь знать, то теперь я люблю тебя больше, чем Карамель». Кай фыркнул, не заметив дрожи под моим наигранным беззаботным голосом. Я проглотила вставший в горле ком, зная, что он не воспринял мои слова с должной серьезностью. «Как думаешь, что ты мне ответил?» Кай поднял взгляд, неторопливо глотая отвар. Он медлил, не сводя с меня серьезных глаз. Но маковый напиток закончился, и Кай отставил пустой стакан. «Скорее всего, сказал, что не верю тебе». «Именно». «А потом, что я тоже тебя люблю». Его ответ заставил меня замереть. Кай добавил это без единого намека на шутку. На лице ни капли веселья, наоборот, он нахмурился и, не моргая, следил за моей реакцией. Моя улыбка вышла натянутой, я попыталась скрыть испуг, отвернувшись. Я вся вытянулась, почувствовав руку на волосах. Они были слишком короткими, и пальцы Кая быстро переместились на обнаженную шею и плечи. Платье на мне было на узких лямках. Я задержала дыхание, боясь поворачиваться. Кай прижал меня к себе, позволив ощутить его встревоженное сердцебиение. Его напряжение и неловкость были осязаемы, но он продолжал обнимать, уткнувшись носом мне в волосы. Я до боли закусила губу, пока непрошенные слезы собирались в глазах. «Прости за расщелину. Ты говоришь, что мы это уладили, но я чувствую вину. Обещаю, что больше никогда не причиню тебе боль. Или за этот год я успел что-то еще натворить?» — неожиданно добавил он. Я скованно помотала головой, обвела его руками в ответ, и объятия стали чуть менее неловкими. Кай пару раз успокаивающе провел ладонью по моей спине. Хотела сделать то же самое, но он был без рубашки, и я старалась удержаться от соблазнов, иначе весь мой план полетит кером. Кай отпустил, и я нехотя отстранилась. Он сонно заморгал, тяжело откинувшись на подушке, и его беззащитный вид был очаровательным. «Засыпай. Я пойду к себе», — заверила я, поправив его одеяло. «Спасибо за фантазии, Кассиопея», — с опьяненной улыбкой прошептал он, закрывая глаза. Я не стала его поправлять. «Сладких снов, Камаэль».